Глава 15. Нечистая сила. 25 января мученицы Фелицаты, память генеральши Фелицаты Африкановны именины. И уж так у генерала Азанчеева заведено. Обед на Фелицату и вечер званый. Да и непростой обед, и вечер непростой. А всегда с закорючкой, с заковыристой загвоздкой какой-нибудь. То поднесет генерал перед обедом всем офицершам по букету роз, пожалуйте, барыни, голубушки, сам для вас в оранжерею водил, сам рвал. Барыни, конечно, рады, благодарственны. Ах, какой вы милый, мерси, какой запах! Разок нюхнули, другой разок, да как зачихают все, розы-то табаком нюхтельным позасыпаны. И то вот на последнем обеде, в прошлом, стал быть, году, такая была потеха. Обед состряпал генерал просто на диво, а уж на особицу хвастался бульоном. И правда, янтарный, как шампанское, островки прозрачного жира сверху и засыпан китайской лапшой, и драконы тут, и звезды, и рыбы, и человечки. После обеда гостям уж ходить не в мочь. И повез генерал гостей кататься, обещал им какую-то диковинку показать. И когда этот верст с пяток проехали, скомандовал генерал «Стой!» и объявил всем своим верноподданным. «А на бульоне, господа, это не жир, не жир, а касторка сверху плавала, а вам никому и в голову не влетело. Ха-ха-ха! Ну, и что-то только было». Не иначе, как и в этом году, что-нибудь уж такое да будет. Хоть и удрал генерал в город от Шмидта, хоть и сидит там по сию пору, но не может его быть, чтобы к Фелицатину дню не вернулся. Как же ведь уже капитан Нечеса за вечным отпуском командира старший получил генеральский приказ согнать всех солдат и начать работы, поле утрамбовывать. Всякие эти занятия там до стрельбы, конечно, похерили. Этого добра каждый день не оберешься. А генеральшин-то именины раз в году ведь бывают. И рассыпались солдатики по всему по полю, за пороховым погремом ровно серые муравьи. Еще, слава тебе, Господи, туман потянул. Да теплело, а то бы землю никак не угрызть. Оно, правда, грязновато, рассусолилось, глина мажется, липнет, и глядят все солдаты алахарями. Но то ж тут ничего не попишешь, служба. И роются, роются, тачки таскают, копошатся, серые, смирные, вдвое согнуты. Не то на поле бега будут, не то еще что. До Фелицатина дня ни одной живой душе не известен генеральский секрет. В сторонке на чураке сидел Тихмень, отвернувшись, надзирал за работами. Все им было тошно. Перемазанные чумечки солдаты и смирных, точно тактность и туман, желтый гад ползучий, и пуще всего сам он, Тихмень. В самом деле какой-то там сопливец Петяшка, и вдруг все идет к черту. Раньше было все так ясно. Были вещи в себе, до которых Тихменю никакого не было дела, и были отражения вещей в Тихменю. Тихменю покорный и подвластный. И вот, не угодно ли, прям какая-то нечистая сила вселилась, ей-богу. Церковь — солнечный луч. Тихмени кто-то из больших уводит за руку, а он карачится, хочет еще послушать, как кликуша выкликает. Любопытно и жутко, в одно время и своим кличет, бабьим голосом и чужим, собачьим. Да, разве не собачье все это? Это гадость, любовь это самая, и паршивый щенок Петяшка. А собачий голос, а нечистая сила в Тихмени скулит. Петяшка, ах, как же бы это узнать? Наверняка бы, чей же Петяшка в самом деле? «Здравствуй, Тихмень! О чем замечтался?» Вздрогнули оба Тихмень. Настоящие собачьи сомкнулись в одного, один этот вскочил. Перед Тихменем в коробушке в таратайке казенной сидела капитанша Нечеса. Нынче в первый раз она встала с постели, и первый ее выезд был к генеральше, или, собственно, к Агнии. Душа горела. Все дотошно разведать, как и что было у генерала с Маруськой этой Шмидтовой. Ах, слава богу, наказал ее Господь за гордыню, а то эткая принцесса на горошине. Посудачила, ямочками поиграла, укатила капитанша, и сейчас же на чураке опять уселось двое Тихменей. Затолкали, заспорили. Собачий Тихмень молвил: «А ведь капитан Нечеса остался дома один теперь, да-с!» И с присущим ему собачьим нюхом отыскал какую-то человеку невидную тропку, побежал и закрутил, и зарыскал по ней, долго кружил, и вдруг стоп нашел, вынюхал. «Олух же я, олух я, ну, конечно, пойти и спросить самого капитана, уж он-то знает, чай Петяшка, ему да не знать!» Тихмень встал, поманил к себе пальцем Аржанова. «Ну, как у нас дела?» «В строю разиня. Тут, в земляном деле, Аржаной козырь и мастак за всех ответчик. Да так что, ваш бродь, почти все уж урки свои кончили. Разве там каких-нибудь штук человек 10 осталось?» «Штук человек 10. Ну, ладно». Тихмень махнул рукой. — Кончайте без меня, я пойду. Ты пригляди, Ржаной. Торопливо Тихмень вбежал в Нечесовскую столовую. Слава богу, так и есть. Капитан дома. Перед капитаном стоял солдат. Капитан Нечес очень важно отсыпал порошок, подбросил, прикинул на ладони. Годится. А вот, поздравия пей. Ну, чего там, чего там? Мнил себя Нечеса очень недурным лекарем, да и солдат к нему веселей шел, чем к фельдшеру или там к доктору, те уж больно мудрены. Одно горе. Лет 5 назад утянул кто-то из пациентов у Нечеса из школы здоровья, и остался у капитана только домашний скотолечебник. Делать нечего, пришлось по скотолечебнику орудовать, и ей-богу, не хуже выходило. Что ж, правда, велика ли разница? Устройство одно, что у человека, что у скотины. После медицины у капитана настроение бывало расчудесное. Пощекотал на Тихменю ребра. «Ну, брат, что, брат, Пушкин? Да вот, хотел бы я спросить. Нет, брат, ты щал, садись, выпей, а там увидим». Сели, выпили, закусили. Опять собрался Тихмень с духом. Издалека стал подъезжать. То да и сё да, как, мол, Петяшку будет трудно на ноги поставить. Но капитан Тихменю живо окорот сделал. За обедом. О высоких материях, да ты спятил. Видать, в медицине ни бельмес не понимаешь. Разве можно такие разговоры, чтоб кровь в голову шла, а чтобы вся в желудок уходила? Ах ты, Господи, что ты будешь делать? А тут еще влетели все 8 капитановых оборванцев, и с ними Топтыгин на задних лапах, денщик Яшка Ломайлов. Нечесята захихикали, зашептали. Заговор какой-то. Потом фыркой подлетела к Тихменю старшенькая девочка-варюшка. — Дядя, дядь, у тебя печенки есть, а? — Печенки, — залился капитан. Тихмень морщился. — Ну, есть, а тебе на что? А мы нынче за обедом печенку жареную ели, а мы за обедом печенку, а мы за обедом, а мы за обедом. Запрыгали, захлопали, зарали, кругом понеслись ведьмята. Не вытерпел капитан, вскочил, закружился с ними. Все равно, чьи они, капитановы, адъютантовы, молочковы. Потом все вместе играли в кулючки. Потом вставляли лекарства. Капитан и ведьмята доктора. Яшка Ломайлов фершил, а Тихмень — пациент. А потом уж пора и спать. Так и остался Тихмень на бабах, опять ничего не узнал.